придвинул на место металлический шкаф и улегся на свой тюфяк. Шарля тихонько постановала, лежа рядом с Максимом, который спал, повернувшись к ней спиной. Она ласкала себя в полудреме, и прерывистые вздохи смешивались с воркованием под сводами ее сна. Ей виделся художник наверху стремянки, в одежде из другой эпохи, с голубем на плече. Виделась она сама. Внизу, одетая в длинную белую блузу, она смешивала ему краски. Вдруг она увидела пятнышко крови на белом рукаве. Еще одна капля упала сверху. Подняв глаза, она увидела собственную голову. Жев заканчивал ее в самой середине фрески. Отрубленную голову. В нее вырвался крик, разбудивший Максима. Он сел в постели и уставился на нее, запутавшуюся в простыне, с рукой между ног, содрогающуюся от кошмарного сна. Ему хотелось навалиться на нее и хотелось пива. Поколебавшись, он выбрал пиво. Оно и проще. С ней только начни. Она готова трахаться часами, а ему быстро приедалось. Вдобавок она действовала ему на нервы тем, что никогда не хотела разделить с ним косяк. Но за квартиру как-никак платила она. Да ее связи в легавке были не лишними. И все же, думалось ему, жизнь-то паршивая. Он считал, что достоин лучшего. С банкой пива в руке он прошел по комнатам, перешагивая через инструменты. Сколько можно жить в этом свинарнике? Могла бы хоть ремонт закончить, все возится со своими покойниками. На глаза ему попалась железная пластина, которую она прислонила к стене, чтобы прикрыть дыру. Голая девка выходит из моря крови, а рядом бензоколонка. Дичь, но девка ничего. Куда больше в его вкусе, чем Шарли. Он сел в кресло напротив, приспустил трусы, улыбаясь купальщице. И тут его взгляд зацепился за газетную вырезку на стеклянном столике. «Жев Элиас. Побег к себе». Над заголовком значились цифры последних продаж, от которых он остолбенел. Раскрашенная железяка сразу увиделась ему в другом свете. Он подтянул трусы и подошел поближе, чтобы сравнить голубя подпись с фотографией в газете. Дельфина почти не изменилась в лице, узнав, что притяжение кануло с концами. Она представила, какую рожу скорчит Пьер Анселен. Взяла расписку, которую подписала накануне Шарли, сунула ее в измельчитель и сказала: «Картина была здесь, в моем кабинете, ясно? Вор проник сюда ночью, после моего ухода, в 23:30. Я только что обнаружила пропажу». Сощуренными от солнца глазами Шарли смотрела на нее, борясь с волнением. Никогда ни один человек не пошел на риск ради нее. И вдруг не кто-нибудь, а следователь, готовый ее защищать, ценой лжесвидетельства. «У тебя же будут неприятности. Если скажу правду, будут». Этот сообщнический тон, как бы поставивший их на одну доску, добил Шарли. Она разрыдалась. Дельфина наклонилась к ней. «Он был тебе так дорог, этот Максим?» «Да, не знаю. Был кто-то живой рядом. Жил со мной, я была ему нужна. Если вдруг он вернет тебе картину, принесешь ее ко мне домой. Бульвар Малерб, 84. Я предупрежу консьержку». Выдержав паузу, Дельфина спросила: «У тебя были видения сегодня ночью?» «Сон, но я плохо помню. Жев писал мою голову, вроде бы в церкви, и я безумно его хотела». «А голубь там был?» Шарли вздрогнула, услышав в ее голосе тревожные нотки. «Да, это был не совсем сон. Я ласкала себя, думая о нем. Так он явился. Тебе тоже?» «Нет, я мыла посуду». Следователь прикурила две сигареты. Они уселись рядом на стол и рассказали друг другу каждое о своей ночи, сравнивая ощущения и образы. «Это была моя смерть, Дельфина, понимаешь? Я ловила кайф от собственной смерти». Вот так он их и заманил, девушек этих. Это из области фантазии Шарли, а не фактов.